Глава 4. 5 лет упорных тренировок сделали свое дело. Теперь в свои 15 я выгляжу лет на 17-18. Рост мой немного выше среднего, длинные, чуть ниже лопаток, волосы убраны в низкий хвост, черные глаза и чуть более смуглая кожа, чем обычно. Меня ценят как отличного конюха, и, как ни странно, до сих пор никто не подозревает о том, что все эти 5 лет я занимался упорно и, по словам Михея, стал неплохим мечником. Сохранить все в секрете мне помогла магия. Продолжая усиленно заниматься бою на мечах, я не забывал о своем даре. Спустя год проживания во владениях графа Руатье научился ставить вокруг манежа сигнальную сеть, охранку. Любой, кто ее пересекал, сладко засыпал в том же месте, где это произошло. Наутро такой нарушитель просыпался отдохнувшим, довольным и совершенно не помнил, куда шел, что видел, почему заснул в неположенном месте. Что меня безумно радовало, так это то, что таких заблудившихся за сонь было очень мало, и их сон в неположенном месте не привлек чьего-либо внимания. Вот уже 3 десятины мне приходится заниматься самостоятельно. Михея и Актура господин отправил в дальнее имение. Мальчишка сильно подрос, стал привлекать много внимания, уж очень он похож на своего высокородного папашу. У самого графа в законном браке только 2 дочери, его жена буквально бесится каждый раз, как видит ребенка. Его пару раз уже пытались отравить, а однажды один из работавших на конюшне пареньков, подкупленный хозяйкой, пытался ночью его убить. Парня, рискнувшего это сделать, повесили. Графинюшку муж пожурил, а Актура вместе с его воспитателем отослали в дальнее имение. Без них мне стало очень одиноко. Со всеми остальными я так и не подружился. Трогать меня уже давно никто не трогает. Стоило только 2 раза отбиться от мальчишек. Очень уж удачно я подправил им носы и челюсти. В поместье сменился главный инквизитор, обновился почти целиком состав отряда паладинов. Но к моей огромной радости меня во владении магией никто так и не заподозрил. Несколько раз глава стражников Нарьин пытался привлечь меня к тренировкам. Он пытался убедить меня в том, что, согласившись пополнить ряды стражников, я получу множество привилегий, а также очень приличное денежное довольствие. Каждый раз, когда я подводил к нему его коня, он спрашивал, не передумал ли я. А то ведь тогда уже пора начинать учиться владению оружием. Я подобострастно кланялся и продолжал утверждать, что именно кони и все, что с ними связано, и есть мое призвание. В ответ он вздыхал и неохотно подтверждал мою правоту. Уже все на графском подворье знали, что умом, послушанием и великолепной выездкой отличаются именно те молодые жеребчики, за которыми я не просто ухаживал, но занимался ими единолично. Недавно мне даже доверили новое приобретение графа. Где уж он его нашел, я не знаю. Прошло 10 дней, хозяин требует результатов, а их почти нет. Конь великолепен, просто настоящий вороной красавец, но есть большое такое «но». Там, где его держали до сих пор, ему было плохо. На великолепной шкуре остались шрамы и следы побоев. Малейший намек на принуждение превращает его в бешеного зверя. Он начинает биться, и тогда пробиться к его разуму почти невозможно. Я пытаюсь объяснить главному конюху, что мой новый подопечный не просто никому не доверяет. У него сильно испортился характер, и для того, чтобы он согласился носить на себе всадника, нужно потратить много терпения и времени. Я стараюсь, очень стараюсь с ним поладить, но, боюсь, именно времени у меня и нет. Графу очень уж хочется поскорее покрасоваться на великолепном скакуне, а это значит, что нужно ждать беды. В том, что конь не покорится никому в ближайшем времени, я уверен как никогда. Отсюда следует, что его, как неподлежащего дрессировке, могут отправить на бойню, а нас за невыполнение своих обязанностей под плети. Аж жалко-то как. Ну вот, я счастлив. Ну, почти счастлив. Кнута нам с главным конюхом все-таки досталось, и лежим мы с ним хорошо побитые, да вот только вороной-то по дороге на бойню сбежал. Как так получилось, непонятно. Может, понял он, куда его ведут, ведь от бойни наверняка на большом расстоянии кровью пахнет. Как говорят стражники, раздолбал этот нечистый копытами телегу, который был привязан, да рванул вдоль дороги. Конь молодой, испуганный, без всадника, естественно, не догнали. Вон, в соседней каморке Влас тонет от боли. А я обезболил себя потихонечку и лежу, молюсь богам, чтобы смог воронок выжить и не попасть в руки жестоких людей, да в когти диких зверей. Ну, как бы то ни было, поживем еще. Время идет, спина зажила, а я все чаще и чаще задумываюсь о том, что пора бы мне уже проститься с подворьем графа Руатье. Человек я свободный, постоять за себя теперь могу, долгов у меня нет. А нет их, потому что никто не догадывается о том, что я хочу уйти. Наверняка бы давно подловили на чем-нибудь, как других. А я вот молчу, никогда не говорю никому про свои мысли и мечты, споры, драки, разговоры не вступаю, глаза стараюсь никому не мозолить. Два последних года мне платят за работу, и так как по кабакам и девицам я не шляюсь, на базары и ярмарки не хожу, то все мои монетки целы. А уходить надо. Все больше и больше внимания обращают на меня девушки и даже женщины. Это значит, что совсем недалеко до разборок с мужчинами. А оно мне надо? А надо мне совсем другое. Мне надо, чтобы графский управляющий при свидетелях подтвердил, что долгов перед хозяином у меня нет. А только лошадки мои, как бы чего ни натворили, нужно уйти так, чтобы догнать меня и вернуть сильно-то никому и не хотелось. Целых два дня я думала над этой проблемой, и вот сегодня вечером мне помог в решении этой проблемы управляющий Ефим Кай собственной персоной. Привел ко мне худенького, встрепанного мальчишку и приказал обучить ремеслу. Как же вовремя он это придумал! Десятину я потратил на то, чтобы не только научить мальчишку ухаживать за лошадьми, но и приучить моих питомцев к нему. Сделать так, чтобы они его приняли, попривыкли к тому, что именно он, а не я, приносит им воду и корм, чистит и выгуливает по манежу. Все. Боги мне в помощь. Завтра попытаюсь уйти. С раннего утра меня ощутимо потряхивало, и я с трудом заставил себя успокоиться. У меня все должно получиться. Я закончил утренние работы пораньше и, заметив посредине двора графского управляющего, о чем-то яростно спорящего с главой стражников, решил, что лучшего момента для исполнения моего плана может и не быть, а потому стоит начать. С утра управляющий Ефим Кай сильно злился. Уже второй день глава стражников Нарьин добивался у него разрешения заменить форму всей стражи. А ведь за расход графской казны отвечать не ему, а хозяину-то еще доказать надо, что его денежки будут потрачены не зря. А тут вот еще святые люди требуют повысить денежные содержания, выделяемые паладином. Вот всем бы не положь. Графине на ожерелье, ее дочкам на платье, графу на лошадей, стражникам на форму, всей дворне за работу. Тфу! Хоть начинай сам монеты отливать. Вот так, думая свои тяжелые думки, он и налетел посреди двора на того, о ком только что вспоминал. И только они начали со вкусом переругиваться, только-только в азарт вошли, только к ним и стража в виде зрителей подтянулась, как все веселье нарушил молоденький конюх. Я явно нервничала и пытался завести разговор, непрестанно кланяясь. Управляющий Ефим Кай, считающий, что он уже почти победил в споре с главой стражи, нетерпеливо ему приказал: «Ну, что тебе? Да прекрати ты кланяться, говори быстрей!» Я выпрямился и взволнованно затараторил: «Господин управляющий, мне старший сказал, что вы ему велели передать мне, что я графской казне денег 5 серебряных должен. А скажите, за что должен-то?» Торопившийся выиграть спор управляющий от него просто отмахнулся. «Вот именно ты точно ничего не должен. Пошел вон, не мешай!» Он уже отвернулся к моменту, когда услышал мое заявление. «Очень извиняюсь, но хочу поставить вас в известность, что у меня в соседнем городе дядька поселился и меня к себе зовет помогать по хозяйству. Сегодня хочу работу у вас на подворье оставить и податься к нему. Я благодарен вам за все. Я поклонился и, дождавшись одобрительного жеста опешившего управляющего, быстренько рванул в конюшню. Через несколько минут все собравшиеся смотрели, как я, торопливо подбежав к входным воротам подворья, беспрекословно дал обыскать себя и свою котомку стражникам, затем мгновенно затерялся на улице в людской толчее. Большинство еще не поняли, что произошло, а Нариен уже хохотал, как сумасшедший, звонко хлопая себя по бедрам ладонями. Через какое-то время он сквозь смех наконец-то смог выговорить: «А парень-то нас всех провел, ведь это был наш лучший конюх, а он, зараза, заставил всех признать, что долгов за ним нет. Он свободен в своих решениях». Неожиданно замолчав, он помрачнел. «А кто же теперь за моим зверем ухаживать будет? У нас же теперь кони стойла разнесут». Стражники резко рванули в конюшню, оставив ошеломленного Ефимкая стоять в одиночестве посреди двора. Искать ускользнувшего конюха не пришлось. Кони волновались, но поддавались на уговоры молоденького паренька и успокаивались. Мальчишка удержал главу стражи от немедленного поиска, объяснив, что проблем с лошадьми в графской конюшне не будет. Еще целую десятину народ на графском дворе обсуждал ловкий внезапный уход молодого конюха, но затем другие происшествия заставили всех думать о насущном.